Покуда не увижу, не поверю. Когда мы видим, не надо веры. Зачем мне верить, что Иосиф Иосифович сегодня сидит здесь на скамейке? Зачем верить? Я посмотрел, он сидит. Вера мне нужна. Она мне совершенно не нужна. Потому что я знаю. Я знаю, он Гена Занцевич сидит. Зачем мне верить, что он здесь, когда я вижу? Я знаю. Авраам поверил Богу. Вы знаете, что проходит время, Бог обещает, обещает, что твое потомство будет как песок морской, а ни одного нету. Бог второй раз ему говорит, потом третий, потом четвертый, потом пятый, потом шестой. Шесть раз повторял. Почему? Слабела вера. И как раз то она основывалась и утверждалась эта вера. Слабеешь, опять вспыхивала, когда Бог уводил и показывал. Вот как песок морской, вот как звезды, вот еще что, вот все будет столько. И он верил. Но когда не поверил, то проблему нажил. Помните эту проблему? До сегодняшнего дня. Сара ему насоветовала. Что ж, говорит, мы ждем, ждем, Бог говорил, давайте будем Богу помогать. Что ж, мы, головы у нас нету, что ли? Боже нам разум дал, правда? Мы так говорим? Боже нам дал разум. Она и посоветовала. Но и родился. И до сегодняшнего дня конфликтуют арабы. Это ж потомки того-того. Измаила, да? Бог услышит. И Бог, имя переводится Измаил. Бог услышит. И Бог услышал Агар, помните? Сказал, будет 12 князей родятся от тебя. Потому что только потому, что это семя Авраама. Но эта проблема до сегодняшнего дня существует. И все-таки Авраам поверил Бог, особенно последний раз. Сара засмеялась, когда Господь через ангелов сказал ей, что вот в это время я буду опять у тебя, в следующем году, и у Сары будет сын. Она говорит, разве 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? Но они имели дело с Богом всемогущим. И я не просто вам привел пример. И вы помните, сколько еще сыновей было после Авраама? Сколько он жил? 140, чем кажется, не помню точно. Не помню точно, сколько жил Авраам. Но еще Хетура была, Зимрана, Мадиана родила и так далее. Там, ой, целое потомство было. Поэтому для Бога все возможно. Он сверхнадежный, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти 100-летнее уже омертвело. Он даже не думал, что ему 100 лет. Он знал, что ему Бог сказал, что будет сын. И утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Оказывается, он не просто ждал, он благодарил Бога за то, что будет. Но, конечно, когда уже родился Исаак, то, конечно, воздал славу Богу. Это уже однозначно. Это уже даже сомневаться не приходится. И все-таки, несмотря, что Бог ему вынужден был повторять, и помните, он сам говорил, потомство будет. Он говорит, откуда оно? Хотя бы вот Елизер только. Хотя бы вот этот был жив, помните? Но тем не менее, это не было отступничество. Это не было потеря веры. Не поколебался в обетовании Божьем неверием. Но прибывши твердо в вере, воздал славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и уменилась ему праведность. Если бы в нашей жизни мы не колебались в обетованиях Божьих, тоже уменьшилась бы праведность. Меньше роптали бы, меньше нарекали бы друг на друга. Знали бы, что есть обетование Божие. Вы поняли, о чем я говорю? Что значит колебание? Вот эти минуты колебания, они заполняются чем-то. И они умножают грех. Человек, который, скажете, ну, где ты найдешь того, кто так верил бы? Может быть, и не найдешь. Но я говорю, как должно быть? Человек, который верит, что Бог сделает, у него в промежутке, когда он ждет, у него не будет этих колебаний. Ни ропота, ничего. Но раз Бог сказал, да я жду. Ну, еще они не ответил. Ну, что ж, ну, Бог-то сказал, что ответит. Значит, ответит. И это очень такое, действительно, это сильное слово вот здесь положено. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и уменьшилась ему праведность. Вот эти, что уменьшилось? Не дела его, не благочестивые поступки, а вера в то, что Бог обещал, то он и исполнит. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что уменьшилось ему, но и в отношении к нам уменьшится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Дети, он отец, а отец всегда учит детей тому, что он знает. Вы отцы и матери, вы не можете научить своих детей тому, что вы не знаете. Это невозможно. Можете научить правильно, можете научить неправильно. Зависит от того, как вы понимаете. Но вы можете научить детей тому, что вы знаете. Авраам тоже. Это отец всех верующих. И сегодня вот это слово учит нас. Идти по следам Авраама, отца нашего. Помните? И не надеяться на дела. До сегодняшнего дня я нередко слышу, так что, это Бог меня не спасет, я столько сделал доброго, почти 50 лет верующий, и Бог меня не спасет. Вы знаете что, если только за то, что 50 лет, и если только за то, что много сделали, не спасет. Не спасет. Может быть, уверены, что не спасет. Другое дело, если вы имеете в виду, что ваш, допустим, и духовный потенциал, и есть эта вера, и надежда на Господа. Это другой вопрос. Все-таки, что пятилетний ребенок или пятилетний христианин, и что пятилетний. Наверное, разница есть. Если, конечно, он рос. Если это карлик духовный, ну то тогда. Вы знаете, что бывает, да, и такое бывает. Проживет 40 лет, ты ему не скажи ни слова, с ним вы не поговорите. Вот у меня нервы издерганы, у меня то, у меня то. Дело не в нервах, потому что роста нет. Нет роста. Поэтому я просто очень вот напорно это делаю. Никто никогда никакими делами не может спастись. Мы получаем спасение по вере. 10 лет верующий – по вере во Христа Иисуса. 20 лет верующий – по вере во Христа Иисуса. 40 лет верующий – по вере во Христа Иисуса. И 50 лет верующий – тоже по вере. И 100 будешь верующий – и тоже будет по вере. Но у верующего человека – у верующего, не у верующего, а у верующего. И дела будут, как у верующего. Это само собой. Это показатель нашей веры. Это индикатор, верующий ты или неверующий. Сегодня кого мы называем верующим? Кто ходит в молитвенный дом? Кто каялся, правда? Кто принимает верующий? И это одна сторона, да, А вообще верующий – это тот, кто живет по слову. По слову веры. Вот это верующий. Можно иметь большой стаж и быть по своей сущности неверующим. Вы помните однажды такое выражение Священного Писания? Они не дети мои по своим делам и поступкам. Вот это показатель. Дела и поступки. Вера идет впереди. Если твое сердце и мое охвачено той настоящей живой верой, у тебя будут дела согласно Священному Писанию. Если их нету, ну, можешь назвать себя младенцем, можешь назвать себя мальчиком, подростком, потом юношей. Тоже бывает. Нельзя сказать, что за один год можно все постичь. Но сам человек должен знать в себе, кто он есть. Или он просто в силу своего возраста не живет так, как надо. Или тут другая причина есть. Потому что вот так вот просто сказать, бросить, это значит, что не совсем правильно выяснить вот эту истину. Если что, и духовный возраст есть. Но если вы растете духовным возрастом, то сегодняшний день уже у вас лучше будет, чем вчерашний. А завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Я довольно условными категориями говорю. Может быть, там месяцы вам надо считать, покуда вы пройдете. Но будет виден успех христианский. И, еще раз говорю, показатель веры – это дела, сделанные по слову веры. Вот это вот слово Божие – это есть слово веры. Все. От первой точки до последней. Вы знаете, я, наверное, повторю старую мысль. Мы не все принимаем как слово веры. Никто не скажет, что не принимаю. Но в жизни это видно. Вот смотрите. Я однажды говорил на эту тему немножко. Сегодня хочу просто подчеркнуть. Потому что мы дети Авраама. Мы дети верующего отца, который был раньше. И сегодня себя называем им. И если для нас звучит слово «не кради», это слово веры. Мы его принимаем. Хотя иногда говорим, государственное можно. Хотя нельзя ни то, ни то. Какой ты бы ни был вор. Или ты вор в соседа, или ты вор в государстве, все равно вор. Ни у кого нельзя. Ну, допустим, не прелюбодействуй, принимаем. Не убивай, принимаем. Я вам предложу еще одно место. Это тоже слово веры. А вы любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благо творите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас. А это как? А это значит, что тут не совсем как не кради. Тут уже по-другому идет дело. А между тем оно одинаково. Вы понимаете, как вот у нас какой-то менталитет наш сегодняшний. Если не кради, это к исполнению. А когда дал долг, не требуй назад, это не к исполнению. Кто из вас не требовал долга? А ведь написано «не требуй». Это тоже слово веры. Правда, наверное, в таком случае надо думать, кому и давать еще. Это тоже, оно в своем месте. И я думаю, если в этом вопросе дал долг, мы тоже были послушны Духу Святому, то никогда не дали бы обманщику, а дали бы тому, кого мы не требовали, и он после когда есть, отдал бы сам без напоминания, и дьяволу места не было бы. Сколько сегодня врагов у вас, когда вы дали, а они не отдают? Требуешь, как ты ни крути, но не по Писанию. Оказывается, нелегко верить, правда? Говорить легко, а верить-то нелегко. Но мы просто на это внимания не обращаем. Я думаю, некоторые из вас даже на это внимание не обращали, покуда я вам сегодня не сказал. Ну, а как его любить-то? Да благо творить тому, кто меня ненавидит. Ну, уже молиться забежаю, что, ну, вздыхай молитву, Господи, накажи его. До каких пор? Это можно. А вот, Господи, благослови его, дай, чтобы у него все было. Не знаю, кто молился. Или, может, обижающих не было, ненавидящих не было, не знаю. Может, не было, но это же то же самое слово веры. Это же то же слово веры. И вот это, оно не дано нам. Вы там вот придете на разбор, порассуждаете. Если вам будет приемлемо, выполняйте. Неприемлемо, хватит вас того, что вы принимаете. Ничего подобного. Ничего подобного. От первой строчки до последней оно к исполнению должно быть. Поэтому, конечно, здесь все-таки нужен Дух Святой. Я немножко так вот наблюдаю часто. Не всегда то, что мы считаем верой, по вере и есть по вере. Приходят часто, просят у нас. Знаешь, что мы верующие? Дай денег. И начинают плакать, то погорели, то все. Вы знаете, что они думают? Что верующие – это люди без головы. Их можно облапошить. А мы думаем, надо дать, что они нас скажут. Что вы думаете, а вас скажут, если вас обманули, меня и вас? Скажут, лопухи. Вы думаете, скажут, что верующие? Не просто все, правда? С другой стороны написано, у всякого у тебя прощаешь, что дай. Нуждающимся не отказывай. Но если этот нуждающийся сегодня взял деньги и объявил, что едет в Жлобин, а потом забыл, пришел на следующий день, просит дачи, пришел в Минск, едет, то что, надо дать или не надо? Да, слушай, не считай нас глупыми. У людей такая ассоциация складывается. Христиане – это глупые. Их можно облапошить очень быстро, их можно обмануть. Пойди там, попроси – дадут. Все-таки, с другой стороны, можно свою жадность прикрыть тем, что надо же быть рассудительным. И здесь вот такое неприятное часто состояние попадаешь, что не знаешь, как это сделать надо. Поэтому мы должны благодарить Бога, что Бог дал нам Дух Святой, который очень хорошо реагирует на то, что делается. А впрочем, не отношение к нему написано, что уменилось ему, но и в отношении к нам. Уменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Я оставляю то побочное, что я уклонился. Но я думаю, это тоже надо было. Я обращаю внимание конкретно на этот текст. Верующим того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Опять речь идет напоминание о воскресении. Иисус Христос — первенец из умерших, ибо ему надлежит иметь во всем первенство, написано. И это очень важный аспект нашей веры. Вы помните, что сегодня мы по-разному проповедуем. А вот апостолы, когда проповедовали, вы найдете один текст Деяний апостолов. Проповедовали Иисуса и что? И воскрешение. Несмотря на то, что даже одного самого Павла говорят, безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит себя до сумасшествия. Но он сказал, нет, я не безумствую. Я говорю слова истины и здравого смысла. И очень важным элементом его проповеди всех апостолов первыми было именно воскрешение мертвых. Что жизнь на земле не кончается, будет воскрешение. И думайте, в каком состоянии воскреснете. Или для вечной жизни, или для вечного осуждения. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это тоже очень важный 25 стих. В нем очень хорошо, в коротких словах объяснено, для чего приходил Христос. Чтобы умереть за наши грехи. И второй вопрос, или не вопрос, истину отметьте про себя. Для чего Иисус принял тело? Можно назвать много правильных ответов. И чтобы жить на земле, и чтобы общаться с нами. Но тело его нужно было ему для того, чтобы телом своим наши грехи вознести на Голгофский крест. Вы помните это место Писания? Ибо он грехи наши телом своим вознес на Голгофский крест. Потому что они живут в теле. Вот почему я часто читаю объяснения различного рода. Это не будет вопрос затронут первый раз сегодня, это будет повторение. Вы помните, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И говорят, змея – это прообраз Христа. Вы когда-нибудь слышали такое? Я не только слышал, но я и читал. Змея никогда не была прообразом Христа. Змея всегда была прообразом греха. И вы помните, когда этот змей медный был выставлен на знамя, то когда ужалил змей израильтянина, он должен был поднять взгляд на змея, который на кресте там, или на шесте, и он оставался жив. Все дело в том, что там, где висел Христос, там прибит и наш грех. Потому что он грехи наши телом своим вознес на Голгофский крест. Вам, пожалуйста, никогда не проповедуйте, что медный змей – это прообраз Христа. Это грех, который был прибит там же, где и Христос был прибит. Он для этого был прибит. Оно очень неприятно слушать вот такие вещи, которые проповедники часто говорят. И что потом и других учат. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено. Но вместе с ним вознесен и грех был наш. Вот это одна из причин, очень важная, почему Отец Небесный уготовил Иисусу тело. Говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но уготовил мне тело. Помните, в псалмах написано? Там даже есть такое разношение, в одном месте открыл уши, а второе, значит, уготовил тело. Чтобы грехи наши, ибо он грехи наши телом своим вознес на Голгофский крест. Почему? Потому что грех живет в теле. Мы будем читать, что здесь же послание к римлянам, где Павел сказал, что знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что и так далее, и так далее, и так далее. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Почему апостолы так сильно делали упор на воскрешение? Потому что Иисус воскресший стал нашим ходатаем. Бог грешников не слушает. Вы, наверное, читали это местописание и помните. И если бы Иисус Христос умер за наши грехи и не воскрес, мы пришли со своими грехами к Богу, начинаем молиться, а Бог грешников не слушает. А святого, который мог бы устроить Господа, нету нигде. Павел говорит, если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша и проповедь тщетна, еще он не воскрес. Но Христос воскрес для нашего оправдания. Поэтому что получается сегодня? Что мы видим сегодня духовными глазами? Когда мы приходим к Богу, каемся в наших грехах, просим прощения, это делаем во имя Иисуса и ради Иисуса, тогда Иисус ходатайствует за нас. Отче, прости им, потому что действительно я умер за их грехи, и они сегодня просят прощения. И Отец ради Сына прощает нас. Так было вчера, так и есть и будет сегодня, и так будет завтра. Иисус Христос воскрес для нашего оправдания. Но когда Он нас оправдывает, когда мы сознаемся, что мы грешники и приходим к Нему. Если даже мы верующие, делаем какой-то грех, и мы его не считаем грехом, но в глазах Божьих он грех, то мы не можем быть оправданы. Вы понимаете, что я говорю? От того, что я убедил себя, что это не грех, это не значит, что Бог со мной согласится. Только тогда Бог простит мой грех, когда я попрошу у Него прощения и признаю, что это грех, что я делаю. Если я не сознался в этом, и если я не сознаю, что это грех, то никогда не могу получить прощение. И это тоже очень важно. Я говорил в прошлый раз, когда пришлось, это там, под Блудницем или под Пинском, я уже точно не помню. Настолько вот много вот таких случаев, трудно даже вспомнить где-то. Тоже стал беседовать с сестрой, просто попросили побеседовать. Вроде кажется даже под Пинском или у Пинска. У Пинска вроде все-таки. Стали беседовать. Проблема в том, что больная, а врачи не находят никакой болезни. И часто это связано с тем, что не свободны в духе. И когда мы стали беседовать с нею, довольно немало, ничего нельзя было выловить. Абсолютно. Потом как-то, я не знаю, как так получилось, когда я задал вопрос, ходила ли ты к чародеям, что ты делала, ее страх преследовал. В конце концов она говорит, мне верующие сестры сказали, что к бабкам, к шептунам ходить нельзя. Это, говорит, обращение к дьяволу. Но ты лучше пойди в такое-то время на кладбище, там набери травы, напарю, выкупайся, и страх уйдет. Или возьми там где-то на выворот одежду, оботришь там вот это самое. Знаете, к чему я веду? Люди, которые не признали это грехом, они сами этим грешат и других этому учат. А потом говорят, ну как так? Верующий человек и не свободный. Как это может быть? Он же каялся. Да он-то в том не каялся. Она не каялась никогда, вот эти сестры, которые так учат. Вот когда-нибудь каялись, Господи, прости, что мы так учили. Они считают это нормально. Как они будут каяться? Может Бог простить? Нет. Могут стать свободными от демонов? Нет. Одно с другим связано. Поэтому сегодня правильно было подмечено, вникай в себя и в учение. И занимайся им постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Думаю, я так думаю, наверное. Многие остаются несвободными по той простой причине, что просто когда каялись, не во всем каялись. Не отметили про себя, что это был грех. И, естественно, не могут получить свободы. Иногда пастора обижаются, приезжают. Я к чему все веду? Я веду к тому, что мы должны все-таки вникать в слово. И если мы каемся и оставляем грех, Бог прощает. Если мы не признаем это за грех, то Бог не может прощать, он будет на нас лежать. И это очень важно. Приезжает, ну поедет туда, приезжает, помолились, но не свободный явно, рвет, кричит. Звонит пастор. Ну как так, брат Николай? Она наш каялась. Я говорю, я не знаю, что она у тебя там делала. Я вижу, что она не свободна. Так у нее что и то было? Говорю, ну не знаю, что было, я вижу то, что есть. А что вы там делали? Ну вы разбирайтесь сами. Я говорю, что надо, не свободный человек. Поэтому я думаю, наше время уже идет без 15.